большие корабли, несущие чиновников, перестали останавливаться на острове. Изоляция глубоко повлияла на Тьюса. Он стал наблюдателен. Впервые заметил он, что островитяне выходят в океан, в воду, которая с легендарных времен была отравлена атомными богами. Значит, вода больше не смертоносна? Он отметил это для будущих исследований и впервые заинтересовался тем, что жители острова называют «океан тех». Жители континентов передвинулись подальше от берегов и забыли древние названия. Он размышлял о возрасте цивилизации, которая претерпела такую ужасную катастрофу, что забыты даже названия океанов. Сколько? Он мог предполагать тысячи лет. Однажды он написал матери: «Ты знаешь, раньше это меня не интересовало, но теперь я впервые задумался о происхождении нашей культуры. Возможно, вместо того, чтобы заниматься бесконечными интригами, мы должны были поинтересоваться своим прошлым и выяснить, какие смертоносные силы высвободились давным-давно на этой планете. Меня беспокоит вот что. Те, кто действовал против Земли, готовы были буквально уничтожить планету. Такая безжалостность для меня неожиданна. И хотя это все отвлеченные рассуждения, я с некоторым беспокойством смотрю в будущее. Возможно ли, чтобы борьба за власть между группами достигла такого размаха, что весь мир содрогнется от безумия этой борьбы? Я предполагаю внимательнее всмотреться в эти проблемы, чтобы выработать здравую философию власти». В другом письме он заявлял: «Мне всегда досаждала примитивность нашего оружия. Я склонен верить сказкам о существовании в древности различных типов огнестрельного оружия. Как ты знаешь, в нашей культуре имеется очень странный парадокс. Мы владеем машинами, которые так тщательно сконструированы, что могут быть герметично закрыты для путешествий в безвоздушном пространстве. Знание металлов, которое делает это возможным, унаследовано Линном, но его истинное происхождение неизвестно. С другой стороны, наше оружие — луки, копья, стрелы. Я думаю, в прошлом это примитивное оружие было заменено другим, совершенно новым оружием, которое, в свою очередь, сменилось еще более новым. Это означает, что промежуточные виды вооружения просто исчезли из нашей культуры. Тайны их производства забылись. Эти сложные устройства трудно было производить, я все еще рассуждаю, и поэтому умение передавалось от отца к сыну, как произошло и со знаниями в металлургии. Мы знаем, что и во времена варварства храмы были хранилищами производственных знаний. Мы знаем также, что с древних времен храмы противятся войнам. Возможно, в них сознательно была уничтожена информация, касающаяся оружия. Среди прочего, Тьюс тщательно изучал происхождение семьи Лин. Как и Клейн, изучавший ту же историю, Тьюс отметил, что Косен Даглет, сын основателя династии, был изгнан из Лина врагами семьи. Изгнанный формально, со всей собственностью, конфискованной патронатом, он переселился на Марс, и там с помощью отделения своего банка сумел возобновить дело и на Земле. Как и многие проницательные люди до него, он предвидел изгнание. Когда захватили его дома, там нашли удивительно мало сокровищ. Враги Касана были вынуждены повысить налоги. Эти налоги оказались столь обременительны, что деловые люди все сильнее хотели возвращения Косена Даглета. Это желание, отметил Тьюс, мудро стимулировалось с Марса с самим Косеном. В нужный момент представители народа формально пригласили Косена вернуться из изгнания, подавили попытку части благородных семей силой захватить власть и провозгласили Косена лордом, правителем. В течение 30 лет Косен был фактическим правителем Линна. Тьюс вспомнил, как однажды посетил дом, где жил Косен Даглет. Теперь это было торговое здание, но у входа висела медная доска с надписью «Прохожий». Когда-то это был дом Касана Даглета. В нем жил не только великий человек, но само знание обитало в этом доме. Погоня за знаниями и банковское дело — таковы были краеугольные камни власти Даглетов, так решил лорд Тьюс. В ключевые моменты банковские интересы семьи были такой притягательной силой, что подавляли всякое сопротивление. И во все годы их роста страсть к собиранию произведений искусства и связь с учеными приносила им уважение и восхищение, что помогало уменьшить влияние случайных ошибок. В течение долгих месяцев изучения и одиночества, последовавших за изгнанием, Тьюс много думал об этом и постепенно стал критически оценивать свою жизнь в Линне. Он начал видеть ее безумие и бесконечную ложь. Он со все большим удивлением читал письма матери. Это был рассказ о постоянных интригах, заговорах и убийствах, написанный простым кодом, эффективным, поскольку был основан на значениях слов, известных только его матери и ему самому. Удивление перешло в отвращение,